Глава 18. Индеец в Нью-Йорке продирается сквозь огромную толпу, возмущаясь: «Понаехали тут!» Анекдот. «Ну да, а что?» – удивленно переспросила Василиса. «То есть ты хочешь выйти за меня замуж?» – слегка паникуя, уточнил я. Так как Васька в этот момент тоже пила кофе, подавилась теперь она. «Маркус, ты что, дурак? Ты же мне как брат. Точнее, ты же мне брат. Или, подожди, ты же теперь Сиверский, а я Демина. То есть теперь совсем не брат». «О-о-о!» — издала странный звук Ирина, округлив глаза. С Эльзы же слетела вся ее сонливость. В данный момент она с жадным интересом наблюдала за Василисой и мной, словно это какое-то ток-шоу. Ей только попкорна не хватает. Я же завис окончательно, пытаясь придумать такой ответ, чтобы и Ваську не обидеть, и в то же время послать ее куда подальше. «Да я шучу, Марк!» — расхохоталась вдруг сестра. «Не хочу я за тебя замуж выходить!» «Слава богам!» — выдохнул я. «По крайней мере, сейчас!» — добавила она. Посмотрела на нашу реакцию и снова рассмеялась. «Шучу я, шучу!» «Шуточки у тебя!» Улыбнулся я, окончательно успокаиваясь и глотнув из кружки. «Так чего ты хочешь?» «Чтобы ты принял меня в рот», — ответила сестра. «Ага, но ты понимаешь, что, боярыни, я тебя в рот принять не могу». «Ну не можешь, так не можешь», — совсем не расстроившись, пожала она плечами. «Боярышней можешь?» «Надо заехать в великокняжескую канцелярию и узнать», — чуть подумав, ответил я. «А ты уверена? Обратного хода не будет». «Уверена, Марк», — тяжело вздохнув, кивнула сестра. «Я не чувствую себя больше Деминой, понимаешь? Но и Северской себя пока не ощущаю. И получается, что я чужая всем и везде». «Девочка, ну что ты такое говоришь?» Эмоционально всплеснув руками, воскликнула Ирина. Она быстро, чуть ли не бегом, обошла стол и обняла зашмыгавшую носом Василису. «Ничего ты не чужая. Маркус тебя никогда не бросит. Правда, Маркушка?» «Угу», спрятав возникшую неловкость вместе с лицом за кружкой с кофе, угукнул я. «Вот видишь», — продолжила ее успокаивать ключница. «Значит, примешь?» — подняв на меня абсолютно сухие глаза, уточнила Васька. «Приму, приму», — вздохнул я. «Собери свои документы, и завтра после гимназии заедем в канцелярию, узнаем». «Маркус, я не буду обузой», — заулыбалась воспрянувшая духом девушка. «Просто я хочу участвовать в делах рода, понимаешь? Не хочу быть приживалкой, как сейчас». «Вась, никто не считает тебя приживалкой», — абсолютно серьезно произнес я. «Я помню, как ты пообещала боярину Демину выйти из рода, если меня выгонят. И этого я не забуду. А если ты так уж хочешь заняться делами рода, то я только за. Уж кому-кому, а тебе я могу доверять полностью». «Спасибо, Маркус», — хлюпнула носом боярышня. И на этот раз всерьез, не играя. «А теперь беги, собирайся, нам скоро выезжать». «Хорошо. А почему завтра, почему не сегодня?» «Я обещал к деду Ханна заехать, и довольно давно. Так что и дальше откладывать не стоит». «Если обещал, то сходи, конечно», — вздохнула Васька. «Но особо с ними не сближайся». «Почему?» — заинтересовался я. «Потому что наша княгиня не очень любит их род и всех, кто с ними имеет дела». «Ну, во-первых, Соблеслава не наша княгиня, а...» «Но живем-то мы на ее земле», — перебила меня Василиса. «Значит, придется считаться с ее мнением». «А во-вторых», — продолжил я, — «наш род сам будет решать, с кем иметь дела, а с кем нет, ни у кого не спрашивая». «Твое дело», — махнула ладошкой сестра, поднимаясь из-за стола. «Но не говори потом, что я тебя не предупреждала». И, показав мне язык, она сбежала из столовой. Как же девушки все-таки любят оставлять за собой последнее слово. В любом из миров, мда. В гимназии я подсознательно ожидал услышать новости об убийстве фон Бюхеля. И если бы тела обнаружили, то они, новости, обязательно были бы. Такое не скроешь, ни в этом княжестве. Такое ощущение, что тут вообще все знают. Деревня, а не Ульчинск. Но, вопреки моим опасениям, все было спокойно. А если учитывать мою учебу в новом классе, то и вовсе. Преподаватели абсолютно не напрягали иностранцев, а иностранцы вели себя довольно тихо, ну, по большей части. Про сумасшедших спартанцев и бешеных амазонок я промолчу. Они норовили сцепиться при любой возможности, пусть даже словесно. Обедали мы немного расширенным составом. Я, Ханна, Витя, Васька и Ярослав Корнев. Приняли его все по-разному. Такое ощущение, что Хане было пофигу. Васька, к моему удивлению, вовсю с Яриком кокетничала и строила глазки. А вот Витя его, кажется, не взлюбил. По крайней мере, выглядело это именно так. Недовольством от Большакова так и перло. Даже пирожки, которые мне снова притащила очередная боярышня, он ел почти без удовольствия. Зато Ярослав вначале пирожкам удивился, а потом с радостью попробовал. В итоге два проглота к середине обеда сожрали почти всю корзинку. «А почему тебе их носят?» — поинтересовался Ярик, пережевывая очередное печиво. «Да кто бы знал», — вздохнул я, — «как сглазил кто?» «Меня бы так кто сглазил», — рассмеялся Корнев. «Они вот прям вкусные». Витя же бросил на него недобрый взгляд и попытался подтянуть корзинку поближе к себе. Но Ярик ловко ухватился за ее край и потянул на себя. Небольшая возня, и корзинка снова между ними, на равном расстоянии. «Кстати, Ханна, я сегодня готов навестить твоего деда», — сообщил я киске. «Спасибо, Маркус». Поблагодарила она и, как всегда, когда дело касалось моего похода к ней в гости, жутко засмущалась, даже порозовела вся. «Да не за что. После занятий не убегай». «Эх, снова нам с Эльзой вдвоем домой ехать», — отчего-то вздохнула Василиса. «Кстати, да», — вспомнил я. «Надо бы второй экипаж прикупить». «Я ему про одно, а он мне про экипаж», — нахмурилась сестра. «Да просто надоело на извозчиках ездить. Марк, ты издеваешься?» «Ты о чем?» «Ни о чем», — надулась девушка. «Все, проехали». «Ну, проехали, так проехали», — кивнул я. «А второй экипаж все равно нужен». «Ррр», — чуть слышно зарычала Васька, сразу перестав дуться. Я же не выдержал и рассмеялся. Забавно было ее троллить. К дому Ханны мы поехали на ее экипаже. Юшенг забрался на скамейку к кучеру, а я сидел напротив девушки и изредка ею любовался. Все же недавние события очень положительно сказались на ее внешности. Она и раньше была милашкой, а теперь и вовсе глаз не отвести. И фигурка шикарная, спортивная, подтянутая, а где надо — округлая. Сама киска всю дорогу практически не разговаривала, продолжая смущаться. То ли стеснялась своего дома, то ли еще что. Разобраться в ходе ее мыслей я даже не пытался, не в мужских это силах. Подсознательно зная, что дед Ханны индеец, я ожидал увидеть что-то вроде полевого лагеря с вигвамами. Но фиг вам, а не вигвамы. Жило семейство Кискер в огромном особняке. Высоченный каменный забор, крепкие даже на вид ворота. Даже наблюдательная вышка имелась дозорным. Складывалось ощущение, что хозяин всего этого параноик. Ну правда. Кому нужна наблюдательная вышка в центре города? Такие разве что в княжеском Кремле были. И то в обычное время пустовали. Охранялась усадьба тоже как следует. Двое бронных воинов перед воротами, четверо за воротами, да еще и полтора десятка смуглых бойцов тренировались во дворе больше похожим на плац. «Вы что, нападение ждете?» — все же спросил я у Ханны. «Нет, это дедушка», — неопределенно ответила киска, устало закатив глаза. «Понятно», — пробормотал я, перенеся свое внимание на молодую женщину, что спускалась нам навстречу с крыльца. Она была очень сильно похожа на Ханну до преображения. Точнее, Ханна на нее. Тот же рост, те же глаза, та же очаровательная улыбка. Разве что грудь была реально большой и непроизвольно притягивала взгляд. Да еще и платье на ней было довольно тонким. Непрозрачным, нет, но разницы мало. Такое ощущение, что оно вообще ничего не скрывало, но в то же время не сидело в облипку. Как такое возможно, я не представляю. Но факт есть факт, и я его сейчас наблюдал перед собой, не в силах отвести взгляд. Черт подери, это была самая сексуальная женщина, что я видел в этом мире. Даже сабля ей проигрывала. У княгини другая красота. Хищная, необузданная. Тут же просто женщина в явно домашнем шерстяном платье, от взгляда на которую начинаешь сходить с ума. «Ты, должно быть, Маркус?» — приветливо улыбнувшись, спросила женщина. Она каким-то образом уже успела спуститься и оказалась совсем рядом. «Много о тебе слышала от дочери. Как я и думал, это мама Ханны. И хочу сказать, что я понимаю князя Ульчинского, пройти мимо такой красоты сложно. Маркус Северский», — представился я, проверяя свой щит разума. «Похоже, он снова не работает, потому что мозги реально отключаются. Меня зовут Оливия», — подарила мне еще одну очаровательную улыбку женщина. «Добро пожаловать. Друзья Ханны, друзья всего нашего рода. Кстати, странно. Я помню памятью Маркуса, что мать Ханны вроде как выгнали из племени из-за беременности. А сейчас я иду к ее отцу. Выходит, что врали злые языки? Или эта сабля велела такие слухи распускать, чтобы от киски ровесников отвадить? Не удивлюсь. Саблеслава та еще хитрюга, и в методах достижения своих целей не стесняется. Для меня честь быть вашим гостем. Стараясь смотреть в сторону, пробормотал я. «Это для нас честь принимать у себя самого боярина Северского», перестав улыбаться, произнесла Оливия. «Про тебя столько слухов ходит по княжеству, один необычнее другого, даже отец заинтересовался. А на то, что он пригласил тебя на беседу, а не навестил сам, не обижайся. Он в последние годы редко выходит из дома». «Тут не на что обижаться», пожал я плечами. «Ханна мой друг». «Только друг?» С хитринкой во взгляде спросила женщина и вдруг округлила глаза и взмахнула руками. «Ой, да что же мы на пороге стоим? Проходи, Маркус. Проходи, гость дорогой. Будь как дома, глава рода ждет». Дед Ханны ждал меня в кабинете. И он из всего их семейства больше всех был похож на индейца. Высокий, худощавый, с вытянутым скуластым лицом. Черные волосы с легкой проседью собраны в хвост. Ему только перья в голову напихать, и сразу видно вождь. Джон Кискер, боярин, встав из большого кожаного кресла, протянул он руку. Вот странно, насколько я помню, в этом мире геноцида индейцев англосаксами не было. Из-за русских князей, которые первыми добрались до Северной Америки. Но вот имя у него почему-то не русское, как и у Ханны, впрочем. Интересно, с чем это связано? Или я снова чего-то не знаю? В который уже раз убеждаюсь, что доверять памяти Маркуса не стоит. Удивительно нелюбознательный человек был. «Маркус Северский, боярин», представился я в ответ, пожав крепкую мозолистую ладонь. «Присаживайся, Маркус», кивнул Джон на второе кресло. «Спасибо, что навестил старика». «Ну, стариком я бы его при всем желании не назвал. На первый взгляд ему лет 50, может, чуть больше, но точно не старик. Особенно если учесть, что продолжительность жизни у обладателей искры и источника в этом мире на пару десятков лет больше. Активной жизни стоит заметить». «По твоему взгляду вижу, что стариком ты меня не считаешь», — улыбнулся он, показав большие крепкие зубы, отчего стал похож на лошадь. «Хм, интересно, а Оливия точно его дочь? Пока ничего общего не вижу». «Не считаю», — чуть запоздало ответил я. «Мужчина в самом расцвете сил?» «Как-как?» — рассмеялся Джон. «В самом расцвете? Ну надо же! Но на самом деле мне уже 98, и мой расцвет в далеком прошлом. Это одна из особенностей нашего рода. Мы очень медленно стареем. Практически до самого свидания с духами предков выглядим на средний возраст. Открою тебе большой секрет, боярин. Оливия тоже старше, чем выглядит». «А Ханна?» — хмыкнул я. «Нет, с Ханной все в порядке», — расхохотался старый, как выяснилось, индеец. «Но красоткой она тоже будет до глубокой старости, имей в виду», — и он мне подмигнул. «Ладно, не буду тебя слишком сильно утомлять стариковскими шутками», — вздохнул Джон. «Ты, наверное, гадаешь, боярин, зачем я тебя пригласил? Тут все просто. Я хотел посмотреть на того, кто защитил мою внучку, и поблагодарить. На моем месте так поступил бы каждый», — ответил я стандартной фразой. И решил не уточнять, что если бы не я, то и нападения не было бы. «Не каждый, далеко не каждый. В наше время большинство бояр думают только о себе, а ты защитил. Отбился, не побоявшись в ее присутствии, использовать все свои возможности. а затем еще и покарал виновного. И хоть я и не поклоняюсь вашим богам, но сам поступок достоин уважения. Надо же, Божий суд! Уже лет 5 никто не рисковал просить их отличить правду от кривды. Возможности? А это он, наверное, про владыку. Киска все же проговорилась. Теперь все становится на свои места. Странно, но узнав, что меня в очередной раз спалили, я не запаниковал, а наоборот, развеселился и не стал сдерживать смех. «Я сказал что-то смешное, боярин», — нахмурился индеец. «Нет», — отсмеявшись, покачал я головой. «Просто у меня такое ощущение, что в этом княжестве уже каждая собака знает, что я владыка». «Боярин, это ты меня, что ли, собакой назвал?» «Не тебя, боярин, не тебя. Зато я, кажется, понимаю, зачем ты меня позвал». «Да?» — заинтересовался и как-то даже обрадовался старик. «А ну-ка, расскажи. Ты хочешь отдать мне в жены Ханну?» Несколько секунд Джон молчал, удивленно смотря на меня, а потом также удивленно покачал головой. «Ты даже умнее, чем мне докладывали». «Да тут и не нужно быть умным, старик», — устало пробурчал я. «Просто ты увидел бесхозного владыку и решил прибрать к рукам, верно?» «Как же бесхозного? Ты же глава не самого слабого рода». И это стало еще одним камешком на весах. «Я все же не пойму, Маркус. Ты меня хочешь оскорбить?» — спокойно спросил мой собеседник. «Да не хочу я никого оскорбить», — фыркнул я. «Просто мне все это надоело. И сразу скажу, что в ближайшую пару лет я жениться не собираюсь, ни на ком». «То есть ты и не отказываешься?» — обрадовался индеец. «Просто хочешь...» «Да ничего я не хочу», — нагло перебил я его. «Я это сказал для того, чтобы сразу стало понятно, что жениться пока не собираюсь. И договариваться о будущей женитьбе тоже. Да и вообще, старик, ты у Ханны спросил, чего она хочет?» «У Ханны?» — очень сильно удивился он. «А зачем?» «Действительно», — снова засмеялся я. «Зачем ее спрашивать, хочет ли она замуж?» «Твой сарказм неуместен, Маркус», — снова нахмурился Джон Кискер. И на этот раз он, похоже, еще и разозлился. «Тебе не нравится моя внучка?» «Твоя внучка мне нравится. Она красива и умна. Мне не нравится твое к ней отношение. А насчет ее замужества присмотрись лучше к Витаславу Большакову. Мне кажется, что у них взаимная симпатия». «К Большакову?» — взревел индеец, окончательно выходя из себя, а в комнате отчего-то стало темнеть. «К этому дерьму, что недостойно боярского звания? Который, ведя мою внучку на прием к княгине, обещал лично доставить ее домой, но бросил, едва запахло выгодой? А я поверил ему и велел ее охране только проводить внучку и не дожидаться. Он купец, Маркус, не боярин. И я никогда больше не буду иметь дел с его родом. Пусть радуются, что не объявил им войну». Таких подробностей я не знал. И да, если смотреть с такой стороны, то Витя поступил неправильно, даже подло. И оправдание может служить разве что его малый возраст. «Это ты смог ее защитить», — продолжил старик. «Твои люди привезли ее домой. И я бы хотел, чтобы защищал ее и дальше». «Ты думаешь, что мне нужен владыка?» «Нет, мне нужен тот, кто сможет оборонить ее от княгини». «У тебя получится. Ты уже показал, что никого не боишься». «Она мой друг, старик, и для того, чтобы ей помочь, не обязательно жениться». «Но если ты женишься», — уже спокойнее заговорил Джон, «то сможешь претендовать на власть в Ульчинском княжестве. Ты сам видел, что ее кровь сильна. И нас обоих с радостью уничтожит княгиня», — хмыкнул я. «Не искушай судьбу, боярин. Пока княгиня не принимает Ханну, но и не видит в ней угрозу. Но если хотя бы будет объявлено о нашей помолвке, то все сразу изменится. Если не сама Соблеслава, то ее верный боярин Соболь решит эту проблему». «Я не боюсь ее», — с вызовом заявил старый индеец, гордо распрямив плечи. Но было видно, что это всего лишь бравада. «Ну и дурак», — фыркнул я, поднимаясь. «Да как ты смеешь?» — тоже вскочил он на ноги. А в комнате стало еще немного темнее. И эта темнота начала приобретать очертания. «О как! Духи! Да старик-шаман! Интересно!» Но еще интереснее то, что духи — это не призраки, У них нет разума. Они всего лишь слепое оружие в руках того, кто ими управляет. И именно из-за этого их легко напугать, что я и сделал. Волна силы, содержащая в себе заклинание рассеивания, пронеслась от меня во все стороны. И в комнате снова стало светло. А за окном ослепительно сверкнула молния и раскатисто загрохотала. Но это уже не я. Либо совпадение, либо Перун все никак не желает оставить меня в покое. Самое интересное — это то, какой эффект произошедшее произвело на Джона. Он испуганно округлил глаза и чуть ли не благоговейно произнес: «Владыка!» «Короче, я пошел», — быстро заявил я и потянул дверную ручку. «Надо валить, пока мне тут поклоняться не начали. Вот же Перун, козлина!» «Боярин!» — уже нормальным голосом окликнул меня Джон Кискер. А когда я обернулся, он резко мотнул головой и произнес: «Не думай, что я неблагодарный. Я помню, что именно ты спас внучку, и знай, что у моего рода долг перед тобой». Отвечать я ничего не стал, лишь кивнул, показывая, что услышал, и пошел на выход. На улице снова пришлось напяливать надоевший плащ, а ведь нам с Юшенгом еще и экипаж ловить. Но не пришлось. Хозяин дома, оказывается, уже распорядился, чтобы нас отвезли. Спорить я не стал. Хотя и остался после этой беседы неприятный осадок. Как же мне надоело, что все, узнав про то, что я владыка, тут же начинают строить какие-то планы. Еще и женить норовят в обязательном порядке. Задолбали! Вот честное слово. Домой я вернулся не в самом лучшем настроении. Но это не помешало мне написать большой список продуктов, которые нужно купить, и передать его Ирине. Завтра важный день, будет заключен союз двух родов, но это так, в частности. А вот потом будет пир и презентация майонеза. И вот тут нужно не налажать. Спать я лег чуть раньше обычного. Отчасти для того, чтобы не сорвать на ком-нибудь свою злость, которая к вечеру лишь усилилась. А все потому, что пришло понимание слабости, как собственной, так и всего новоиспеченного рода. Говорят Джону, что княгиня нас обоих прихлопнет и не заметит, я ничуть не шутил. Ее возможности несоизмеримы с нашими. Да и десяток боярских родов, объединившись, разве что сможет доставить ей неприятности. Не особо сильные, и осознание этого жутко бесило. Так я и заснул, злясь на весь этот новый мир, а заодно и на его обитателей. Но проснулся я не утром, а среди ночи. Из-за какого-то еле слышного шума в коридоре. Или показалось. Полежал немного, прислушиваясь, и уже решил было спать дальше, как вдруг услышал приглушенный мужской голос. И практически сразу раздался пронзительный женский визг.